Глава 56. Эшлин. Логан подходит ко мне. На его лице смешиваются удивление и жалость, когда свет из зала отбрасывает тень на его лицо. «Привет», — здороваюсь я. «Куда ушла твоя подружка?» «Я сказал ей, что приду к ней через пару минут». «О, круто. Ну, как ты?» — спрашиваю я, скрещивая руки на груди. «Это странно. И так неловко. Я не знаю, куда смотреть, где стоять, что говорить. Я не чувствую угрозы или чего-то такого, но что-то все равно не так, и я не могу понять, что». «Хорошо». Он засовывает руки в карманы и подходит ближе. «Слышал о вас с Кольтом». «Ага», — сглатываю я. «Кольт говорил, что рассказал тебе. Спасибо, что так хорошо все воспринял». Он усмехается, открывая маленькую трещинку в его броне безразличия. «Что-то не так?» — спрашиваю я. «Я думаю, это забавно». Он почесывает подбородок и пожимает одним плечом. «Что забавного?» «Как искренне ты купилась на эту чушь?» «Какую еще чушь?» Я морщу нос от его смеха, но все равно ведусь на уловку. «Что ты ему действительно нравишься?» Я закатываю глаза. «Конечно, он упомянет это. Конечно, он попытается разбудить мою неуверенность. Чертов мудак. Знаешь, Логан, я цокаю языком. Я правда хотела поверить Кольту, когда он сказал, будто ты хорошо воспринял то, что мы с ним теперь встречаемся. Жаль, что он оказался неправ. А теперь, с твоего позволения, я пытаюсь пройти мимо, но он хватает меня за руку и останавливает. Не жестко и не пугающе. В любом случае, это движение лишь доказывает то, насколько он отчаялся. Я поднимаю голову и встречаюсь с ним взглядом, и мой пропитан жалостью. «Давай-ка я проясню кое-что», — шепчет он. «Я плевать хотел на ваши с ним отношения. Честно говоря, я просто присматриваю за тобой». «Ой, правда?» — смеюсь я. «И зачем это?» «Затем, что он использует тебя». «Ты врешь, Логан». Я отдергиваю руку из его хватки и делаю шаг влево. Он встает передо мной, удерживая меня на месте, словно в каком-то странном танго. «Ты можешь отодвинуться?» — огрызаюсь я. Мое веселье сменяется раздражением. «Я хочу убраться отсюда и найти Кольта. Вдруг мы можем пойти ко мне и утопить мое разочарование в мороженом?» «Уверена, что Мия оставила еще ведерко в морозилке. Не так ли?» «Должен сказать, я удивлен, что ты изменила», — говорит он мне. «Не думал, что ты на такое способна». «Я не изменится», — выплевываю я. «Как и Кольт». «Кольт не изменник, да?» Его смех злобный и гортанный, будто он полощет горло гравием, когда он приближается и злобно смотрит на меня сверху вниз. «Так он не рассказал тебе, почему его выгнали из Дикси-Тех?» Я мотаю головой. «Какое это имеет отношение?» «Ты сказала, что он не изменник», — замечает он. «Но его поймали на том, что он спал с женой преподавателя. Я бы сказал, что это измена. А ты?» Раздраженно цепляясь конкретно за эту часть, я спорю. «Неважно. Я уверена, у него есть объяснение. И даже если он этого не делал, это в прошлом. Это означает, что мне все равно. А теперь, с твоего позволения, я шагаю вправо, но он отзеркаливает мое движение, используя свое массивное тело, чтобы не дать мне уйти. «Серьезно, Логан, ты меня бесишь». «Что еще нового?» — усмехается он. «Знаешь, я думала, мы могли бы разойтись по-дружески, но, видимо, ошиблась». «Ты всегда любил надумывать», — соглашается он. Держа язык за зубами, я вскидываю голову и, наконец, решаюсь отпустить все свое разочарование и отвращение, накопившееся за эти годы. «Рассказать тебе кое-что забавное, Логан. Я никогда на самом деле не понимала, каким ты был токсичным. Я закрывала глаза на твои маленькие бесячьи выходки, потому что я была благодарна, что у меня был кто-то, кто меня любит. Чего я не понимала, так это того, что ты меня не любил. Никогда не любил. Ты играл свою роль. Хотел откусить кусок пирога. Ты знал, что я могу быть с любым парнем, поэтому ты хотел присвоить меня. А из-за того, что я была юная и наивная, я позволила тебе. Но могу я рассказать тебе один секретик, Логан? Что такое, детка? Я улыбаюсь и поднимаюсь на носочки, опуская голос до показного шепота, когда часть меня хочет прокричать правду с крыш. Я никогда по-настоящему не была твоей. Я просто была оцепеневшей и напуганной. Но теперь я не такая. Сухо смеюсь, позволяя правде улечься, и добавляю. Я счастлива, как никогда. Влюблена, как никогда. И избалована, и благодарна, как никогда. Так что спасибо тебе за то, что обращался со мной, как с дерьмом. За то, что изменял мне бесконечное количество раз. За то, что показал мне, что мне не нужно, чтобы Кольт вмешивался и давал мне все противоположное. Ты, кстати, можешь оставить группе себе. Я хлопаю его по плечу, чтобы довести свою мысль до конца. Честно говоря, я должна поблагодарить их за то, что избавили меня от тебя. Но позволь мне быть откровенной с тобой, Логан. Нет больше никаких нас. И даже если бы мы с Кольтом не были вместе, нас бы все равно не было. А теперь дай мне выйти из этого коридора, чтобы я могла вернуться обратно к своему потрясающему парню, который любит меня по-настоящему. Он играет желваками, но ни мышцы не шевелит, злобно глядя на меня сверху вниз. Я знала, что задела его за живое. Я знаю, что кристально, ясно обозначила свою позицию. И я знаю, что это разозлило его только сильнее. «Хорошая речь, детка», — говорит он мне. «Репетировала ее перед зеркалом, перед походом сюда?» Я ухожу. Я закатываю глаза и качаю головой. Но когда я пытаюсь проскользнуть мимо него, он снова встает передо мной. «Он хочет отомстить мне, знаешь ли», — добавляет он с напускной нахмуренностью. «И это лишь распаляет мое разочарование. Это не связано с тобой», — бормочу я, потирая переносицу. «Нет, Эш, связано». «Как, Логан?» — раздраженно спрашиваю я. «Что у него есть против тебя? Вы же друзья». «Я спал с его девушкой за его спиной». «Погодите. Что?» Кровь отливает от моего лица, когда я осознаю его слова. «Я спал с его девушкой за его спиной». «Логан спал с девушкой Кольта? Брук? С той самой девушкой, из-за которой он опоздал на одну из игр в старшей школе? И не просто на какую-то игру, а на ту самую игру. Перед несчастным случаем. Несчастным случаем, в котором погиб его отец». Мои губы приоткрываются в тихом аханье. Кольт знал? Как Логан мог так поступить? Со своим собственным лучшим другом? Это гадко. Если этот парень хотел заставить меня почувствовать себя полной дурой, то ему это официально удалось. «А о чем ты говоришь? В моем мозгу будто происходит короткое замыкание, я заикаюсь». «С его девушкой в старшей школе. Я спал с ней за его спиной, а теперь он спит с тобой, чтобы отомстить мне». Я мотаю головой, убежденная в том, что это галлюцинация. «Ты врешь». «Я правда не вру», — цокает языком он. «Он использует тебя, Эш. Ты ему не нравишься. Он не хочет быть с тобой, как и твои родители. Он хочет красоваться тобой перед моим лицом, чтобы доказать, что он победил». Держа язык за зубами, он оглядывается через плечо на зал, где полно наших студентов, и негромко смеется. «Сказать честно, это жалко, Эш. Я порвал с тобой. Почему он думает, что мне будет не все равно? Не думал, что ты поведешься на этом. Ты правда думала, что кто-то вроде Кольта Торна захочет быть с тобой? Скажи мне, как долго ты ждала, прежде чем прыгнуть к нему в постель? А, хотя нет, мне все равно. Беги, Эшлин. Он отходит в сторону, наконец давая мне пространство, чтобы я могла пройти мимо него. Рад, что смог пролить свет на ситуацию для тебя. Но я стою на месте и пялюсь на него. Я хочу кричать, я хочу визжать, но я слишком ошеломлена, чтобы сделать хоть что-нибудь. Черт, ощущение, будто меня пнули в живот. Дыши, напоминаю я себе. Он хочет сделать тебе больно. Не дай ему ранить тебя. Хорошо поболтали, Логан. Выплевываю я и чуть не задыхаюсь комком в горле, но сглатываю его обратно. Надеюсь, ты подхватишь ЗППП, и у тебя отвалится член. С высоко поднятой головой я выхожу из коридора через толпу в зале, отчаянно желая подышать свежим воздухом. Очистить голову. Понять. Логан не мог говорить серьезно, так ведь? А даже если и говорил, хотя, судя по его сообщениям, он тот еще лжец, то что тогда? Что нахрен тогда? Я не верю Логану. С чего бы? Он никто иной, как просто лжец. Хныкающий мудак, который ненавидит проигрывать. И он знает, что потерял меня и отдал своему лучшему другу. Но мы с Кольтом. У нас все по-настоящему. Он заботится обо мне. Я знаю это. Но еще я знаю, что мне нужно глотнуть немного чертового воздуха после этого дерьмового разговора, иначе я отключусь. «Эш!» — зовет голос позади меня, но я не удосуживаюсь обернуться. Мне нужен воздух. Глоток чертового воздуха. И тогда я смогу очистить голову и найти смысл в том, что Логан наговорил мне. Все будет хорошо. Все наладится. Потому что он врет. Логан должен врать. Так ведь?